Глава 7. При известии об убийстве Гая многие советовали ему воспользоваться случаем, но он предпочел остаться в стороне. Этим он снискал великое расположение Клавдия, был принят в круг его друзей и достиг такого почета, что из-за его внезапной и тяжкой болезни был отсрочен даже поход в Британию. Он получил без жребия на 2 года проконсульства в Африке, чтобы навести порядок в этой провинции, неспокойной из-за внутренних раздоров и из-за восстания варваров. И он навел порядок с усердной строгостью и справедливостью даже в мелочах. Примечание. Проконсульство в Африке, одной из важнейших сенатских провинций, было почетным и обычно предоставлялось по жребию избранным кандидатам. Тацит упоминает о проконсульстве Гальбы с похвалой. Один солдат в походе воспользовался недостатком продовольствия, чтобы продать за 100 динариев меру пшеницы, остаток своего пайка. Его уличили, и Гальба запретил кормить его, когда он останется без хлеба. Солдат умер с голоду. А в суде, разбирая спор о вьючном муле, где ни одна страна не могла убедительно доказать свою собственность ни доводами, ни свидетельствами, и установить истину было трудно, он велел отвести мула с завязанными глазами к обычному водопою, там развязать его, и к кому он побежит от воды, тому его и отдать.